«А что за беда случилась с вашими клинками?» – осторожно поинтересовался Окш. «Ты как-то странно спрашиваешь», – покосилась на него девчонка. «Я бы сказала воровато, будто хочешь скрыть свой интерес. А ведь здесь никаких секретов нет. Так мне рассказывать?» «Да». «Максар может посвятить себя только занятиям, достойным богов, войне и перевоплощению живых существ. Торговля, земледелие, ремесла – не для нас. Всем этим занимаются люди. Жестянщики, например, больше всего преуспели в оружейном деле. Уже много поколений подряд они создают для нас клинки, от которых в бою нет никакой защиты. Народ этот всегда испытывал к Максарам чувство ненависти. Но ненависти бессильной, ведь мы могли в любой момент растоптать их. Дабы иметь хоть какую-нибудь гарантию собственной безопасности, жестянщики предусмотрели одну хитрость. Наши клинки действуют лишь до тех пор, пока живы их создатели. До поры до времени Максарам это было безразлично. Жестянщики никогда бы не посмели по своей воле причинить вред нашему оружию. В отместку их заставили бы есть собственных детей, вырывать друг другу глаза, поджигать родные жилища. Жестянщики боятся не клинков, они боятся максаров. А нам клинки нужны только для сведения счетов между собой. И вот один максар по имени Карглок. Кто? Окш невольно вздрогнул, вспомнив пятно мрака, силу и своей злой воли погубившей оружейников. Карглок, ты знаешь его? Нет. Почему же ты так разволновался? Сам не знаю. Рассказывай дальше. Странно. Ты что-то не договариваешь. Девчонка нахмурилась. Ну да ладно, потом разберемся. И вот этот Карглок втайне от других максаров уничтожил всех жестянщиков, имевших хоть какое-то отношение к клинкам. Результат не заставил себя долго ждать. Клинки утратили свои замечательные свойства. Мне это, правда, пошло только на пользу. А не то мамочка уже собиралась была окончательно расквитаться со мной. А это и в самом деле был Карглок, перебил ее Окш, узнавший наконец имя того, кто был главным виновником его злоключений. «Прямых доказательств нет», – немного замялась девчонка. «Свидетелей ведь не осталось, а самого Карглока не очень-то спросишь». «Но больше некому. Он и раньше носился с идеей сплочения максаров, доказывал всем подряд, что наши вечные распри идут на пользу только врагам. Хотя спрашивается, где они, те враги? Уж не жестянщики ли? Ну не можем мы жить между собой в мире и согласии, что тут поделаешь?» А Карглок, знай свое, твердит, дескать, объединившись, мы станем владыками мира. Как будто кто-то другой претендует на это право. Сколько помнят себя максары, они всегда властвовали над соседними народами. Каждый из нас – бог сам по себе. Он строит такой мир, какой его устраивает. По своей прихоти создает слуг и рабов, постоянно меняет свою собственную сущность. Никто не вправе поучать максара, даже другой максар. Да он и не потерпит ущемлений своих исконных прав. Такой заварухи, какую поднял Карглок, у нас давно не было. Сейчас ему приходится туго. На него ополчилось немало соседей, в том числе и моя мамаша. Это единственное, в чем я ее поддерживаю. Отщепенцев и выродков следует бесщадно карать, и лучше всего сообща. Такая мразь недостойна носить имя Максара. Да ведь ты сама вроде еще не полноправный Максар. Окша решил слегка уязвить девчонку. «У тебя даже крыши над головой нет, не говоря уже о рабах и слугах». «Все это у меня будет. Вот только дай с мамашей рассчитаться». «А что, если я предложу тебе сотрудничество?» Окш постарался придать своим словам максимум убедительности. «Или, проще говоря, сделку». «Ты? Мне? Ну-ну. Давай, интересно послушать». Фыркнула девчонка. «Я постараюсь добыть для тебя клинок, действующий естественно. Как ты будешь его использовать, для защиты от матери или для расправы с ней, меня не касается. Ты же, в свою очередь, поможешь мне превратиться в настоящего максара». «Ты, похоже, бредишь. Подыши, не то посинел весь». Девчонка проворно вскочила на ноги. «А теперь слушай меня. Вполне возможно, из тебя и получится настоящий максар. Во всяком случае, к лжи ты пристрастий не питаешь. Но спрашивается, где такой желторутый птенец раздобудет клинок? Ведь это символ достоинства Максара, знак его принадлежности к высшей расе. Даже сейчас, когда клинки утратили свою силу, никто из Максаров по доброй воле не согласится расстаться с ним. Допустим даже, что случилось невозможное, и ты завладел таким клинком. Отнял его, к примеру, у того же Карглока. Но как ты вернешь клинку его прежние качества? Тут не такие мудрецы, как ты, голову ломали. Жестянщиков и на испуг брали, и золотом прельщали, все без толку. Нет среди них никого, кто хотя бы видел клинок вблизи. Карглок на славу постарался, все учел. Не рубить нам больше друг друга этими клинками. А коли я скажу тебе, что знаю устройство клинка, если и не досконально, то не хуже, чем многие из погибших оружейников. Окш был уверен, что сразит девчонку таким заявлением. «Не смеши меня!» «Давай сделаем так!» Он впервые отважился взглянуть ей в глаза, беспощадные всевидящие глаза Максара. «Я позволю тебе проникнуть в мое сознание, но лишь на одно мгновение. Уверен, тогда ты найдешь доказательства моей правоты. Очень прошу тебя не злоупотреблять оказанным доверием». «Если ты сам это предложил, так зачем же ставишь условия?» «Это не условие и не предостережение, это просьба». «Я просто заинтригована». Девчонка скривилась так, словно была заранее уверена, что ничего путного у них не получится. «Так и быть, давай попробуем. Обещаю, с моей стороны подвоха не будет». Окша закрыл глаза и попытался вызвать из глубины своей памяти нужные образы. Как назло, они были неясными и бессвязными. Пережитое потрясение многое вытравило из сознания, как хлор вытравляет с бумаги картинки и надписи. Не без труда ему удалось припомнить оружейную мастерскую, где было пережито немало радостей и еще больше бед. Затем он сфокусировал внимание на своих собственных руках, разбирающих клинок. А это уже подвал в доме пекаря. Тщательно вычерченные схемы и разложенные поверх них заготовки. Все время находиться в состоянии сосредоточенности было не так уж и просто. В голову постоянно лезла не имеющая никакого отношения к делу чепуха. Наверное, ему просто не доставало нужного опыта. Момент, когда чужая воля проникла в его сознание, Окш угадал по легкому головокружению. Нечто похожее он уже испытывал раньше, тайком опорожнив кружку хлебного вина. Теперь вызванные из прошлого образа замелькали часто-часто, словно кто-то бегло листал книгу его памяти. «Все, хватит! Я же предупреждал тебя, только чуть-чуть!» Сделав над собой неимоверные усилия, Окша захлопнул створки сознания, хотя и нематериальные, но непроницаемые для чужаков. За эту способность он должен был благодарить неизвестного родителя Максара. Девчонка молчала. Видимо, ей нужно было какое-то время для осмысления полученной информации. «Ну как?» – нетерпеливо поинтересовался Окш. «Что ты видела?» «Толстозадую девку, задравшую перед тобой подол. И что ты выделывал с ней? Тьфу!» Даже не сказала, а скорее выхаркнула девчонка. «Я бы лучшего мнения о тебе. Зачем соваться в то, что тебя не касается? Ты своих дружков-жестянщиков учи, а не меня. Разве я виновата, что эта голая задница застит тебе все другие воспоминания? Ты, оказывается, такая же скотина, как и моя мамаша. Зря я вас вместе не свела». «Не понимаю, почему это все так бесит тебя?» «Потом поймешь». Ей потребовалось какое-то время, чтобы взять себя в руки. «А теперь о деле. Спорить не буду, ты имел раньше какое-то отношение к клинкам, и ты даже надеешься создать такой клинок самостоятельно. Кое-что у тебя уже получилось, но в глубине твоей души таится неуверенность». «Сомнения, конечно, есть, но они знакомы всем, кто когда-нибудь брался за столь грандиозное дело. Пойми, я сейчас единственный, кто причастен к тайне клинков. Всем известно, что Максар не питает пристрастий к ремеслам. Однако я Максар лишь наполовину, ты сама это сказала. Кто-то из моих родителей понимал толк в технике. Я легко постиг все премудрости оружейного дела, а кое в чем даже превзошел учителей. Задача передо мной стоит нелегкая, но я с ней справлюсь. у тебя будет клинок». «Твоя убежденность мне нравится». Девчонка наконец умерила свой язвительный тон. «Хотелось бы надеяться, что это не пустая бравада. Сколько времени понадобится на создание клинка?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Сейчас я располагаю только тайным знанием да одной единственной рукой. Понадобятся и уникальные инструменты, и редкие металлы, которые, как я слышал, хранятся в сокровищницах Максаров. Но главное, мне нужен покой». «Выражайся яснее». «За мной идет настоящая охота. Вполне возможно, что это связано с моей работой в оружейной мастерской. Тогда я сумел уйти от Карглока. Не знаю даже, как ему стало известно обо мне спустя столько времени. По крайней мере, его приспешники располагают детальным описанием моей внешности. Где уж тут думать о серьезной работе? Бегаю с места на место, как заяц. Мне нужно уйти в тень, сменить внешность, найти безопасное пристанище». «Что касается внешности, я сумею тебе помочь», — сказала девчонка, что-то предварительно прикинув в уме. «И руку заодно подлечу. Все остальное — инструменты, материалы и безопасное пристанище — придется купить за деньги. Жестянщики любят золото». «Уж если ты в состоянии изменить мою внешность, то поработай над моей глубинной сущностью. Сделай из меня Максара». Окша лукаво прищурился, как будто бы заранее зная, каков будет ответ. «Я бы рада, но у нас на это просто не хватит времени». «Мне кажется, причина кроется в другом. Просто ты еще недостаточно сведущий в этом достойном богов искусстве. Разве не так? Извини, я тоже сумел кое-что прочитать в твоем сознании». «Пусть будет так». Девчонка не отпиралась, хотя и обиделась немного. «У меня и в самом деле мало опыта. Прежде чем браться за перевоплощение Максара, нужно распотрошить не одну сотню мрызлов. Но задатки у меня прекрасные. Это, между прочим, даже мамаша заметила, после чего воспылала ко мне еще больше ненавистью. Со временем я переплюну самых искусных Максаров, можешь не сомневаться». «Я, конечно, желаю тебе успехов, но сейчас содрогаюсь от мысли, что над моим телом будет работать не мастер, а подмастерье. Чтобы сделать твою рожу чуть менее уродливой, хватит и моего умения», — ответила девчонка высокомерно, однако тут же постаралась перевести разговор на другую тему. «Догадайся, куда мы сейчас отправимся?» «Будь на то моя власть, я бы отправился туда, где вдоволь горячей еды, крепкого вина, да вдобавок еще имеется сухая постель», — мечтательно произнес Окш, вспомнив почему-то дом пекаря, где всего этого хватало с избытком. «Как-нибудь в следующий раз. Сейчас мы навестим замок моей мамаши. Только там я смогу помочь тебе». «Предложение, прямо скажем, неожиданное». Девчонка не переставала удивлять Окша своими словами и поступками. «А зачем, спрашивается, нам лезть прямо в петлю?» «Ты только ничего не бойся. Я ведь уже говорила, что мамаша вместе с другими максарами осаждает цитадель, в которой укрылся Карглок. Не до меня ей сейчас». «Но ведь кого-то же она вместо себя оставила. Вряд ли замок сейчас пустует». «Ее прислужники не смогут противостоять мне. Уж с ними-то я как-нибудь справлюсь. Лишь бы мамаша не вернулась раньше срока». Окш уловил в ее голосе еле заметную тревогу. «Что ни говори, а риск велик». «А ты как думал? Каждый шаг по земле Максаров связан с риском. Но другого выхода у нас все равно нет». «Так и быть», — решительно заявил Окш. «Я полностью на тебя полагаюсь. Хозяин обязан позаботиться о безопасности гостя». «Позабочусь, не переживай. Только ты отныне забудь про своеволие. Будешь делать все, как я скажу. Обещаешь?» «Обещаю». «Вот и хорошо», — девчонка подмигнула ему. «Значит, договор заключен. От тебя я хочу получить клинок. Ты от меня новый облик и содействие во всех начинаниях. Если наш план удастся, то впоследствии мы совместными усилиями расправимся с врагами. Я с мамашей, а ты с Карглоком. Если к тому времени они не перегрызут друг другу глотки».